Глава 34. Беллиен. Сентябрь 2099 года. 2 дня назад. «Садись, Беллиен». Бейл вошел в комнату. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы следить за лицом и не показывать свою неприязнь. Но он сжал зубы и сделал так, будто ничего не изменилось. В бюро у Хоторна, как всегда, было пусто. Над большим столом слева у стены в воздухе повисли карты, какие-то графики и таблицы. Поддерживалась конференц-связь с командирами войск на земле. Но Хоторн смотрел не на голограммы, а в окно. Бейл был на земле всего несколько минут назад, и тем более досадно было видеть Хоторна, когда жизнь Нью-Йорка и его друзей была на волоске. Он опустился на стул рядом с Хоторном и тоже перевел взгляд на окно. Воздушный город сопровождали транспортеры, количество которых заметно увеличилось. До штурма Нью-Йорка оставалось всего ничего. В комнате звенела тишина. Хоторн задумался. Единственным признаком беспокойства была его правая рука, которая механически двигалась вверх и вниз по спинке стула. Он похудел, кожа казалась почти прозрачной. Бейл никогда не замечал этого, будучи под влиянием наркотика. «Без тебя мы бы никогда не продвинулись так далеко, Беллиен», — сказал, наконец, Хоторн. «И я очень благодарен тебе». Бейл послушно кивнул, хотя гнев прокатился по телу волной. Сдерживаться — это было самое сложное. Но он не даст Хоторну повода сомневаться в нем. Не сейчас, потому что скоро все закончится. «Спасибо, сэр». «Это в некотором роде странно», — продолжил Хоторн. «Вот это», — он указал на окно, — «то, к чему я стремился в течение долгого, очень долгого времени. Месть, исправление ошибок. На протяжении десятилетий я делал все, чтобы подорвать систему, созданную людьми, чтобы она рухнула, как карточный домик, когда придет время. Идеальный план, и... он требовал от меня так много терпения. Мне приходилось притворяться годами. Я собрал вокруг себя людей, которых ненавидел, и довольствовался самыми малыми шажками». Хоторн улыбнулся, но его улыбка выглядела вяло. «Теперь все это кажется мне пустой тратой времени». «Сэр», — счел нужным сказать Бейл. Хоторн на мгновение взглянул на него, затем встал и подошел к небольшому столику, на котором высилась бутылка в окружении стаканов. Налил себе какую-то медово-желтую жидкость и со стаканом в руках остановился перед окном. Со стороны казалось, что он смотрит в свое отражение. «Все успехи, все завоевания, в конце концов, бесполезны. Потому что никого из нас больше не будет, когда все это закончится, понимаешь? Ни тебя, ни Эоса. Все исчезнут. Даже я». Бейл чуть не усмехнулся. «Тебе это только сейчас пришло в голову. Серьезно?» Но он сдержался. «После того, как ты изменил ход времени, Беллиен, мне стало по-настоящему понятно, что ничего не продлится долго. Все, что я сделал, все, чем пожертвовал, будет заменено. Но другое мое «я», которому позволено будет жить, оно снова сможет обнять ее, и другой «я» будет счастлив с ней. Он проживет ту жизнь, которую должен был прожить я». Хоторн запрокинул голову и закрыл глаза. «Аура того стоит», — тихо произнес он, — почти прошептал. Его дыхание при этом коснулось оконного стекла и окутало отражение, словно облако. Аура. Она всегда была по природе своей хороша. Она была такой, каким сам я никогда не смогу быть. Облако на окне рассеялось, и Хоторн слегка улыбнулся. Она для меня и начало, и конец. Причина всего, что я сделал. И в конце концов она будет такой, как была. Она будет жить так, как того заслуживала всегда. И этого достаточно. Большего мне не надо. Хоторн был настолько поглощен своими мыслями, что Бейл позволил себе на мгновение избавиться от безучастного выражения на лице. Он сочувствовал Хоторну, потому что испытывал те же чувства. Варус Хоторн любил эту девушку больше, чем собственную жизнь, и он, Бейл, очень хорошо понимал его. Она будет жить. Он, Бейл, тоже не хотел ничего другого. Это было тем, что двигало им на протяжении многих лет, и он сделает все для того, чтобы это сбылось. Просто все.